Должен был попасть в Микасу, а попал в Хашидате, — смеялись сторонники Зинченко. Наш комендор прямо в Хашидату наводил орудие и попал. Оба мы в один корабль целили. А кто из нас попал, неизвестно, — серьезно сказал Зинченко. Пробанить орудие после стрельбы. Гавриков проследите, — приказал лейтенант кондуктору и вышел из башни. Звонарев последовал за ним. — Понравилась вам наша стрельба? — спросил у прапорщика Деливрон. — Завидую вашей технике. К сожалению, на берегу ее нет. Помимо техники нужна еще и выучка. Я восхищался слаженностью работы орудийной прислуги. Видно, сознательное отношение матросов к своему делу. Деливрон расцвел от удовольствия. Корабли подходили к Артуру. Миноносцы проскочили уже в порт, за ними начали втягиваться крейсера. Не дожидаясь входа баяна в гавань, Звонарев съехал на берег на шлюпке и направился с докладом к Белому. На следующий день с утра прапорщик отправился в штаб Кондратенко. Там он застал только что приехавшего с передовых позиций генерала. Он был сильно не в духе. Мельком поздоровавшись со Звонаревым, Кондратенко заторопился к поджидавшему его Стесселю. — Не зря, значит, мы с Фоком были против вашей авантюры, — встретил Кондратенко, начальник района. — Моя неудача объясняется тем, что мы слишком долго собирались с духом, и японцы успели подвести свои резервы. Затем генерал Фок меня не поддержал. — Нечего на других пенять, Роман Исидорович, коли вы во всем виноваты, — оборвал Стессель. — Вы сперва хотели наступать чуть ли не до дальнего. Я разрешил лишь поиск разведчиков, но и это едва не кончилось катастрофой. Сколько людей мы потеряли? 300 раненых, около 100 убитыми. Вот. Короче, мы потеряли целый батальон. Нет, батенька, как хотите, но я больше этого не позволю. Я решил Фока оставить на передовых позициях, а вас, как инженера, использовать в крепости. И назначаю вас начальником сухопутной обороны крепости с подчинением Смирнову. Фок же будет непосредственно находиться в моем ведении. Слушаюсь, если ваше превосходительство находит это необходимым для пользы службы. Нахожу, Роман Исидорович. И рад, что вы со мною согласны. А пока прошу ко мне на завтрак. Уже дружелюбно проговорил Стессель. Я не умыт с дороги. Пустяки. Вера Алексеевна мигом все приведет в порядок. Кстати, она все время стоит за вас горой. Чрезвычайно признателен ей за неизменно дружеское отношение, — ответил Кондратенко и последовал за Стесселем из штаба. Тут он заметил поджидавшего его Звонарева. — Какие будут приказания вашего превосходительства? — спросил прапорщик. — Приказание будет одно. Вместо Кондратенко ответил Стессель. — Идти ко мне завтракать. Звонарев поблагодарил и пошел за начальством. — Вы где сейчас пребываете и что делаете? — обернулся к прапорщику Стессель. — Он состоит при мне, — объяснил Кондратенко. — Принимал участие в последнем деле и чудом только уцелел. — Вы, я вижу, настоящий чудотворец, молодой человек. Под Зинжоу проявили чудеса храбрости. Сейчас опять чудом уцелели. Построили какой-то чудесный, по словам Костенко, перевязочный пункт и, наконец, покорили сердце такой замечательной девушки, как Варя Белая, — шутил Стессель. — Помилуй бог, нельзя же, ваше превосходительство, все объяснять чудесами. Можно подумать и о проявлении ума, — проговорил Звонарев. Вера Алексеевна встретила гостей, как всегда, очень любезно. Кондратенко поручила заботам своих денщиков, которые мгновенно привели одежду генерала в порядок и дали ему умыться. И вскоре все уже сидели за столом. Подоспевший к завтраку Никитин не замедлил налечь на графинчик и пытался вовлечь в это дело и Звонарева, но потерпел неудачу. Вера Алексеевна со своего места грозно поглядывала в их сторону, и Никитин конфузливо ограничился двумя-тремя рюмками. Как жаль, что ваш план, Роман Исидорович, не удался. Я убеждена, что если бы все было как следует, вы добрались бы до самого дальнего, — кокетничала генеральша, ласково поглядывая на Кондратенко. — Сейчас не вышло, выйдет в другой раз, — ответил тот с хитрой улыбкой, поглядывая на Стесселя. — И не мечтайте, Роман Исидорович, не позволю, — отозвался начальник района. — Я и не знал, что вы такой упрямый. Недаром из хохлов, — поддержал Никитин. Успех сам идет нам в руки. Будь вчера подтянуты к месту боя 25-й и 27-й полки, Мы смяли бы японцев, и сейчас бы завтракали не в Артуре, а в Дальнем, — возражал Кондратенко. Спор был прерван приездом Фока. Войдя в столовую, генерал, поздоровавшись, сел около Кондратенко. — Что случилось в Артуре? — Что меня вызвали с позиции? — спросил он у Стесселя. — Хотел потолковать с тобой, Романом Исидоровичем, о происшедшем вчера ночью. Говорить тут много не о чем. А скандалился начальник 7-й дивизии со своим наступлением, ему и ответ за то держать, а я ни при чем. Слушок есть, что ваше превосходительство из особой любви к генералу Кондратенко предоставили ему одному пожинать лавры побед, а свои полки увели подальше от греха, — съехидничал Никитин. «Вас считают, Александр Викторович, повинным в неудаче 7-й дивизии», — вмешалась Вера Алексеевна. «Кто считает? Генерал Кондратенко? Так ему другого ничего не остается делать. Все остальные люди в здравом уме и твердой памяти этого сказать не могут. Не будем спорить, Александр Викторович, о том, кто виноват», — примирительно произнес Стессель. «Лучше подумаем, как избежать этого в будущем». — Сидеть и не рыпаться, — ответил Фок, — спешно укреплять порт Артур и перебираться сюда с передовых позиций. Дольше середины июля я там держаться не стану. Нельзя допускать японцев к крепости, пока ее сухопутная оборона не закончена, — с тревогой проговорил Кондратенко. Очевидно, желая предупредить дальнейшую пикировку, Стессель поднялся из-за стола. Работы по сооружению сухопутных батарей велись беспрерывно, днем и ночью, как в будни, так и в праздники. В Петров день Звонарев с раннего утра уехал на западный участок фронта, расположенный от реки Лунхэ и до Голубиной бухты. Особенное значение тут имела гора Высокая, с которой открывался вид на весь Артур и внутренний рейд, состоящий на нем эскадрой. Общее руководство инженерными работами в этом районе было поручено лучшему из инженеров крепости, подполковнику Сергею Александровичу Рашевскому. Когда Звонарев подъехал сюда, работа уже кипела полным ходом. Несколько десятков солдат, матросов и китайцев копошилось на небольшом участке вершины горы. Звонарев обратил внимание на то, что китайцы здесь работали с особым увлечением. Они наравне с солдатами и матросами усердно трамбовали бетон, таскали мешки с землей, рыли окопы. Работали они вперемешку с русскими под командой саперных унтер-офицеров. Но в одном месте прапорщик увидел, как группа солдат и матросов внимательно слушала указания еще не старого китайца, объяснявшего, как удобнее и легче бить траншеи в скале. «Любуйтесь на нашего Дзиньяна», — подошел изнемогающий Аджоли Рашевский. «Это прирожденный инженер. Прекрасно разбирается в технических вопросах, внес много ценных предложений по упрощению и облегчению земляных и бетонных работ. Его отметил сам Роман Исидорович и приказал сделать десятником. Мы опасались, что русские не станут слушаться китайца, но он сумел завоевать авторитет у солдат и матросов».